Корреспондент. Музыкантов было 8 человек. Главе их, Гурию Максимову, было заявлено, что если музыка не будет играть неумолкаемо, то музыканты не увидят ни одной рюмки водки и благодарность за труд получат с великой натяжкой. Танцы начались ровно в 8 часов вечера. В час ночи барышни обиделись на кавалеров, полупьяные кавалеры обиделись на барышень, и танцы расстроились. Гости разделились на группы. Старички заняли гостиную, в которой стоял стол с 44 бутылками и со столькими же тарелками. Барышни забились в уголок, зашептали о безобразиях кавалеров и стали решать вопрос, как это так выходит, что невеста с первого же раза начинает говорить на жениха «ты». Кавалеры заняли другой угол и заговорили все разом, каждый про свое. Гурий, первая и плохая скрипка и дирижер, заиграл со своими семью черняевский марш. Играл он неумолкаемо и останавливался лишь только тогда, когда хотел выпить водки или подтянуть брюки. Он был сердит. Вторая и самая плохая скрипка была до нельзя пьяна и чертовски фантазировала, а флейтист ежеминутно ронял на пол флейту, не смотрел в ноты и без причины смеялся. Шум поднялся страшный. С маленького столика попадали бутылки. Кто-то ударил по спине немца Карла Карловича Фюнф. С криком и со смехом выскочило несколько человек с красными физиономиями из спальной. За ними погнался встревоженный лакей. Диакон Манафуилов, желая блеснуть перед пьяной и почтеннейшей публикой своим остроумием, наступил кошке на хвост и держал ее до тех пор, пока лакей не вырвал из-под его ног охрипшей кошки и не заметил ему, что это одна только глупость. Городской голова вообразил, что у него пропали часы. Он страшно перепугался, вспотел и начал браниться, доказывая, что его часы стоят 100 рублей. У невесты разболелась голова. В прихожей уронили что-то тяжелое, раздался треск. В гостиной, около бутылок, старички вели себя не по-старчески. Они вспоминали свою молодость и болтали черт знает что. Рассказывали анекдотцы, прохаживались насчет любовных похождений хозяина, острили, хихикали, причем хозяин, видимо довольный, сидел, развалясь на кресле и говорил: «И вы тоже хороши, сукины сыны. Знаю я вас хорошо, и любашкам вашим не раз презент подносил». Пробило 2 часа. Гурий в 7-й раз заиграл испанскую серенаду. Старички вошли в азарт. «Погляди, Егорий», — зашамкал один старичок, обращаясь к хозяину и указывая в угол. «Что это там за ягоза сидит?» В углу, возле этажерки с книгами, смиренно поджав ноги под себя, сидел маленький старичок в темно-зеленом поношенном сюртуке со светлыми пуговицами и от нечего делать перелистывал какую-то книжку. Хозяин посмотрел в угол, подумал и усмехнулся. «Это, братцы мои, — сказал он, — газетчик. Нечто вы его не знаете. Великолепный человек». «Иван Никитич», — обратился он к старичку со светлыми пуговицами, — «что же ты там сидишь? Подходи сюда». Иван Никитич стрепенулся, поднял свои голубые глазки и страшно сконфузился. «Это, господа, сам писатель, журналист», — продолжал хозяин. «Мы пьем, а они, видите ли, сидят в уголку, по-умному думают, да на нас с усмешкой посматривают. Стыдно, брат, иди выпей, грех ведь». Иван Никитич поднялся, смиренно подошел к столу и налил себе рюмочку водки. «Дай Бог вам», — пробормотал он, медленно выпивая водку, — «чтоб все это хорошо, обстоятельно». «Закуси, брат, кушай». Иван Никитич замигал глазками и скушал сардинку. Толстяк с серебряную медалью на шее подошел к нему сзади и высыпал на его голову горсть соли. «Солоней будет, червячки не заведутся», — сказал он. Публика захохотала. Иван Никитич замотал головой и густо покраснел. «Да ты не обижайся», — сказал толстяк. «Зачем обижаться? Это шутка с моей стороны. Чудак ты этакой. Смотри, я и себе насыплю». Толстяк взял со стола солонку и сыпнул себе соли на голову. «И ему, ежели хочешь, посыплю. Чего обижаться?» — сказал он и посолил хозяйскую голову. Публика захохотала. Иван Никитич тоже улыбнулся и скушал другую сардинку. «Что ж ты, политикан, не пьешь?» — сказал хозяин. «Пей, давай пить со мной. Нет, со всеми выпьем». Старички поднялись и окружили стол. Рюмки наполнились коньяком. Иван Никитич кашлянул и осторожно взялся за рюмку. «С меня бы довольно», — проговорил он, обращаясь к хозяину. «Я уже и так пьянс. Ну, дай вам Бог, Егор Никифорыч, чтобы все хорошо и благополучно. Да чего вы все на меня так смотрите? Чудной нежный человек. Хи-хи-хис. Ну, дай Бог вам, Егор Никифорыч. Батюшка, будьте столь достолюбезны и снисходительны, прикажите Гурию, чтоб Григорий барабанить перестал. Замучил совсем, хам. Так барабанит, что в животе бурлит. За ваше здоровье». «Пущай барабанит», — сказал хозяин. «Нечто музыка без барабана может существовать. И того не понимаешь, а еще сочинение сочиняешь. Ну, теперь со мной выпей». Иван Никитич икнул и засеменил ножками. Хозяин налил два стакана. «Пей, приятель», — сказал он, — «а прятаться не смей. Будешь писать, что у Л.В. все пьяны были, так про себя пропишешь. Он и лоб разобьет. Желаю здравствовать». «Да ну же, умница! Экой ты ведь конфузный какой! Пей!» Иван Никитич кашлянул, высморкнулся и чокнулся с хозяином. «Желаю вам зла погибели и бед всяческих избежать», — сострил кубчик, старший зять хозяина захохотал. «Ура газетчику!» — крикнул толстяк, обхватил Ивана Никитича и поднял его на воздух. Подскочили другие старички, и Иван Никитич очутился выше своей головы на руках, головах и плечах почтеннейшей и пьяной так именуемой интеллигенции. «Качай! Качай его, шельмеца! Неси газу! Тащи его темно-зеленого прохвоста!» — закричали старички и понесли Ивана Никитича в залу. В зале к старичкам присоединились кавалеры и начали подбрасывать под самый потолок бедного газетчика. Барышни захлопали в ладоши, музыканты замолкли и положили свои инструменты. Лакеи, взятые шика ради из клуба, заудивлялись безобразности и приглупо захихикал. «Ну-с, какие кулаки!» У Ивана Никитича отскочили от сюртука две пуговицы и развязался ремень. Он пыхтел, кряхтел, пищал, страдал, но блаженно улыбался. Он ни в каком случае не ожидал такой чести для себя, нолика, как он выражался, между человеками еле видимого и едва заметного. «Га-га-га-га!» — заорал жених и пьяный как стелька, вцепился в ноги Ивана Никитича. Иван Никитич закачался, выскользнул из рук так именуемой интеллигенции и ухватился за шею толстяка с серебряную медалью. «Убьюсь», — забормотал он. «Убьюсь. Позвольте-с. Чуточку-с. Вот так-с. Ох, нет, не так-с». Жених выпустил ноги, и он повис на шее толстяка. Толстяк мотнул головой, и Иван Никитич упал на пол, застонал и с хихиканьем поднялся на ноги. Все хохотали, даже цивилизованные лакеи из нецивилизованного клуба снисходительно морщили носы и улыбались. Лицо Ивана Никитича сильно поморщилось от блаженной улыбки, из влажных голубых глаз его посыпались искорки, а рот покривился на бок, причем верхняя губа покривилась направо, а нижняя вытянулась и искривилась налево. «Господа почтенные», — заговорил он слабым тенорком, расставляя руки и поправляя ремешок. «Господа почтенные, дай Бог вам всем того, чего вы от Бога желаете. Спасибо ему, благодетелю, ему, вот ему, Егору Никифоровичу». Лиза по-прежнему сидела на террасе. Встретились это мне позавчера в грязном переулке. Да и говорят: «Приходи же, Иван Никитич. Смотри же, непременно приходи. Весь город будет, ну и ты, сплетня всероссийская, приходи». Не пренебрегли, дай Бог им здоровья. Осчастливили вы меня своей лаской искреннюю, не забыли газетчика, старика Шкурванова. Спасибо вам. И не забывайте, господа почтенные, нашего брата. Наш брат человек маленький, это действительно, но душа у него не вредная. Не пренебрегайте, не брезгуйте, он чувствовать будет. Между людьми мы маленькие, бедненькие, а между тем соль мира ес мы и Богом для полезности отечественной созданы. И всю вселенную поучаем, добро превозносим, зло человеческое поносим. «Чего мелешь-то?» — закричал хозяин. «Замолол, Шут Иванович, ты речь читай». «Речь, речь!» — заголосили гости. «Речь?» «Эк-эк-гем, слушаюсь. Позвольте подумать-с». Иван Никитич начал думать. Кто-то всучил ему в руки бокал шампанского. Немного подумав, он вытянул шею, поднял вдруг бокал и начал тенорком, обращаясь к Егору Никифоровичу. «Речь моя, милостивые государыни и милостивые государи, будет коротка и длиннотою своею не будет соответствовать настоящему, весьма трогательному для нас событию. Эк-эк-гем. Великий поэт сказал: блажен, кто с молоду был молод. В истине сего я не сомневаюсь и даже полагаю, что не ошибусь, если прибавлю к нему в мыслях еще кое-что и языком воспроизведу следующее обращение к молодым виновникам сего торжества и события. Да будут наши молодые молоды не только теперь, когда они по естеству своему физически молоды еще, но и в старости своей, ибо блажен тот, кто с молоду был молод, но в стократ блаженнее тот, кто молодость свою сохранил до самой могилы. Да будут они виновники настоящего словоблудия моего, в старости своей стары телом, но молоды душою, то есть живопарящим духом. Да не оскудевают до самой доски гробовой идеалы их, в чем истинное блаженство человеков и состоит. Жизнь их обоюдная да сольется воедино чистая, добрая и высокочестная, и да послужит нежно любящая, хи-хи-хис, так сказать, октавой для своего мужа, мужа крепкого в мыслях, и да составят они собою сладкозвучную гармонию. Виват, живио и ура! Иван Никитич выпил шампанское, стукнул каблуком об пол и победителем посмотрел на окружающих.